Глава 21. Я должна признаться. Деревянными пальцами слепо тычу в экран. Позвонила бы, да смысла нет. Разница с Нью-Йорком слишком велика. Я. Набери, пожалуйста, как проснешься. Я домой вчера вернулась раньше всех, и меня сморило. Только глаза открыла. У него глубокая ночь, СМС он увидит только через несколько часов. Да я ж с ума сойду от волнения. Конечно, Нил очень рассудительный, уверенный, и поколебать его не может ничто. Но его позиция вполне очевидна, и я не знаю, что с этим делать. Любимый абсолютно точно убедил себя, что я была с другим. Я, конечно, не горю желанием оправдываться, но Нилу ничего не известно о моем состоянии, поэтому вполне логично напрашиваются определенные выводы. У него самолет уже завтра. Я так хотела дождаться встречи и откровенно поговорить, но теперь все. Ждать больше нельзя. Я вынуждена признаться сегодня же, как только он найдет время позвонить мне. И какая будет реакция, неизвестно. Нил. Какое-то смутное ощущение приводит меня в чувство. Я сонно потираю глаза пальцами, не желая выныривать из забытья. Совершенно разбит, голова болит, шевелиться не хочется. Последние дни выдались очень напряженными. Будильник еще не зазвонил, рассвет еще не занялся. А значит, у меня есть в запасе немного времени на отдых. Но незримая тяжесть прибивает плечи к матрасу, не позволяет даже шевельнуться. Голова трещит, как с похмелья. Невыносимо. И если сначала меня бесконечно разъедала изнутри мысль, что у Арина с другим, то оставшуюся часть вечера я реально ходил со скрещенными пальцами. Пусть лучше с другим, но только бы с ней ничего не случилось. Только не это. Телефон на столе, на зарядке. Вчера сил уже не осталось бегать каждые 5 минут и прилипать носом к экрану, каждый раз ощущая, как отчаяние затапливает мое сознание. И сейчас Арина не ответила. Я почти всю ночь не могла сомкнуть. Такой встряски у меня давно не было. Кажется, до сих пор колотит изнутри. Продолжаю лежать, хотя могу встать и проверить, но я боюсь. До трясучки, до ледяного озноба, до глубины души я опасаюсь, что ответа до сих пор нет. Если это так, то пошлю все нахер и прямо сейчас поеду в аэропорт. И не важно, что прямого рейса не будет. Доберусь с пересадками. Подрываюсь, чувствуя странную слабость. Хотя что тут странного? Сверхурочные мозговые штурмы вряд ли положительно скажутся на ясности мысли. А тут еще и на сердце тянет. Одна догадка хуже другой, но я буду вынужден принять что-то из этого. Как в тумане добредаю до телефона. Стекло так и не поменял, хожу с трещиной во весь экран. Боже, СМС! Сердце падает в пятки. Набери, пожалуйста, как проснешься. Я домой вчера вернулась раньше всех, и меня сморило, только глаза открыла. Меня начинает трясти еще сильнее. Так неудержимо выходит скопившееся напряжение. Блокирую телефон, на рефлексах зажимая корпус в кулаке, и прикрываю глаза. С ней все в порядке. С ней все в порядке. Господи, спасибо. За эту бессонную ночь я осознал многое. Я не смогу отвернуться, забыть и сделать вид, что ничего не было. Просто так уехать и понимать, что ее жизнь продолжает и дальше течь в размеренном ритме. Без меня. Я понимаю, что меня проклянут ее родственники. Я понимаю, что очень эгоистично вырывать Арину из налаженной жизни и все же. Принял предложение инвесторов. От такого не отказываются. Через 2 месяца я обязан все разрулить дома и притащить свою задницу в Штаты. Хотя меня очень настоятельно просили сделать это раньше. Если сначала я тешил себя иллюзией, что мы с Ариной сможем в разлуке протянуть какое-то время, чтобы дальше уже принять более взвешенное решение, то теперь отчетливо понимаю, расстояние нас убьет. И сделать правильный выбор невозможно. Невозможно отказаться что от Арины, что от заграничных перспектив. Сейчас или все, или ничего. Других шансов просто не будет. Как все объединить? Сложный вопрос. И обсуждать его придется помимо Арины еще и с ее отцом. Мне не нужно благословение. Мне нужно, чтобы ее родные не настраивали Арину против меня. Я не такой наивный, чтобы не понимать, что именно может произойти, когда меня не будет рядом. Максимум, что я сумею в ближайшие месяцы, мотаться к ней на выходные. И это будет ощутимо бить меня по карману. В будние дни я смогу разве что ближе к ночи приползать в новое жилье и падать на кровать от усталости. Все. Другого мне сейчас не светит. Конечно, для Арины лучше будет находиться в привычной обстановке, там, пока я здесь стану загонять себя до полусмерти. И пока меня не будет рядом, это место будет свободно для кого-то другого. С моей стороны нечестно звать Арину с собой. С моей стороны нечестно вообще было отвечать на ее звонок. Искать встречи. Нечестно. Вновь тру глаза от усталости, мозг не успел отдохнуть и перезагрузиться. Но я все же должен озвучить Арине свое решение. И предложить поддерживать связь, пока меня не будет в стране. А немногим позже я заберу ее. Да, я буду эгоистично уговаривать Арину переехать ко мне. Потом, когда войду в колею и смогу правильно распределять свое время. Кто знает, когда получится вернуться обратно. Но та разлука, что ждет нас впереди, это дамоклов меч. Я волновался. Это первое, что я произношу, когда она берет трубку и в динамике раздается ее взволнованное дыхание. А я не могу остыть. Лава внутри, в жилах, бурлит, кипит, заставляет корчиться в агонии. «Нил, пожалуйста, не делай так больше. Чуть с ума не сошел. Все самое страшное передумал. Прости, я просто вырубилась. Я уже чего только не представил. Ты правда одна дома была?» Голос мой звучит глухо, далеко, и вообще словно мне не принадлежит, аж во рту пересохло. Я никогда не чувствовал себя настолько бессильным. «Нил, просто ответь как есть, я все приму». «Да, я спала, милый». Крепко зажмуриваю глаза. В какой-то момент ее «милый» превратится в «я тебя ненавижу». «Ты мне всю жизнь испортил». Замолкаю. Знаю, нельзя давить, нельзя, но я почти что с катушек слетел. Я понимаю, что это странно звучит, но я себя очень плохо чувствовала. Даже уехала раньше, не дождавшись основной части праздника. Голос ее слаб, и только тут прилетает первый звоночек. Если она не обманывает и действительно была дома. «А что случилось?» Подозрительно уточняю я. «Я отвратительно себя чувствую последнее время». Меня ужасно тошнит, и сил нет ни на что. Постоянно в сон клонит. Ее... Что? Вся краска стекает с моего лица. А Арина продолжает, сжигая меня заживо. Я беременна, Нил.